Часть 6. С точки зрения Пола. Мой сын разозлился. Тот, кто никогда не любил показывать сильных эмоций до этого, просто был переполнен тихой яростью. Как же все пришло к этому? Все началось сегодня днем, когда миссис Ада заявилась в наш дом и подняла настоящий скандал. Она привела с собой своего сына Самара, который всегда считался ужасным хулиганом, синяками под глазом. Как опытный мечник, я сразу распознал их как последствия драки. Рассказ миссис Сомар был не слишком понятным, и ясно было только, что мой сын ударил Сомара. Услышав это, я вообще-то почувствовал облегчение. Вероятно, он хотел присоединиться к Сомару и его компании, чтобы поиграть. Но мой сын отличается от обычных детей. Он уже маг уровня святого воды. В его-то юном возрасте. Он, должно быть, сказал что-то заносчивое и полез в драку, когда ему не поверили. Хотя мой сын умен и честен, он все еще напоминает ребенка в некоторых вопросах. Миссис Ада пыталась раздуть из этого большое дело, но это же простая детская ссора. Судя по тому, что я вижу от раны, скоро даже и следа не останется. Нескольких замечаний вполне хватит. Для детей обычное дело ссориться, но Руди куда сильнее любого другого ребенка. Кроме обучения у молодого мага уровня святого воды Рокси, он также обучался и у меня и тренировал свое тело с 3 лет. Это было бы чисто одностороннее сражение. Все в порядке, если будет что-то вроде сегодняшнего. Но если он примет это слишком близко к сердцу, он может и переборщить. Плюс, Руди настолько умен, что он должен быть способен решить проблемы, не ударив Сомара. Я должен научить его тому, что нельзя подходить к схваткам, не обдумав все как следует, и всегда стоит задуматься о последствиях, прежде чем начать действовать. Мне нужно быть поосторожнее с этим. Но все пошло совсем не так, как я предполагал. Мой сын вовсе не намерен извиняться. Даже не беспокоясь о его извинениях, он смотрит на меня, как на букашку. Может быть, с точки зрения моего сына, это была борьба против нескольких, но он должен понимать, что чем ты сильнее, тем лучше эту силу нужно уметь контролировать. Более того, он даже ранил кого-то. В любом случае, я дам ему извиниться. Он действительно умный. Может быть, он не может принять этого сейчас, но он поймет это сам, рано или поздно. Пока я думал над этим и использовал суровый тон, чтобы отчитать его, он выступил с несколькими саркастичными замечаниями. Я потерял самообладание и в ответ на провокацию ударил его. Хотя я и хотел научить его, что сильным необходимо контролировать свою силу и не применять насилие против слабых. Я сделал именно так. Я был неправ, но я был тем, кто собрался быть наставником, так что просто не мог извиниться. Учить кого-то не делать того, что только что сам сделал. Такой подход не выдерживает никакой критики. Пока я находился в растерянности, мой сын заявил, что он не делал ничего плохого. И если такое ненормально, он покинет этот дом. Я чуть было не сказал, тогда проваливай. Но сдержался. Я должен сдержать себя в такой момент. Я сам был тем, кто изначально не мог вынести формальных правил своего дома и упреков строгого отца, пока наконец не устроил большую ссору и не покинул дом. Я унаследовал кровь своего отца. Унаследовал эту упрямую, несгибаемую отцовскую кровь. Рудеус такой же. Глядя на это упорство, Рудеус действительно мой ребенок. В тот день, когда мне сказали, чтобы я немедленно покинул это место, я не нашел другого пути и действительно ушел из дома. Рудеус, наверное, сделал бы так же, даже если он и сказал, что оставит дом только когда вырастет. Если я скажу ему уходить, он может сделать это немедленно. Мы похожи в этом аспекте. Похоже, что отец заболел вскоре после того, как я уехал, и умер. Я слышал, что он ужасно сожалел о том дне ссоры, и вплоть до этих событий я винил себя. Нет, если быть точнее, я просто тонул в сожалениях. И сейчас, если бы я сказал Рудеусу уходить, он, конечно, так бы и сделал, и я пожалел бы об этом. Мы оба пожалели бы об этом. Терпение. Я должен был выучить это из собственного опыта. К тому же, разве не я решил тогда, что я никогда не стану похожим на отца? Извини, это отцовская ошибка. Расскажи мне об этом. Я искренне извинился. И Рудеус тоже расслабился и свободно все объяснил. Основываясь на его словах, он случайно увидел, как издеваются над ребенком Роулза, так что пришел ему на помощь. Не было никакой драки, он просто кинул грязью, и это даже не было схваткой как таковой. Если он говорит правду, тогда то, что Рудеус сделал, настоящий повод для гордости. Но вместо того, чтобы похвалить его, я не стал слушать его объяснений и даже ударил. Ах, я помню, как сейчас. У меня был такой же опять в молодости. Отец никогда не слушал меня и только указывал на мои слабости. Каждый раз я был так несчастлив. Какой провал? Что с того, что это должно его воспитать? Ха! Рудеус не винил меня и даже утешил в конце. Какой удивительный сын. Это действительно мой сын? Нет, даже среди людей, с которыми Зенит могла бы сойтись, нет никого столь блестящего. О, мое себя настолько хорошо. Даже не сказать, что я горд, меня просто распирает от гордости. Отец, могу я привести сюда Сильфа, чтобы поиграть в следующий раз? А, конечно. Ну, думаю, я должен быть счастлив за первого друга моего сына. Конец седьмой главы.